Глава 23. «Может, просто заглавное «С»?» — предположила я, крутя в руках медальон. «Пробовал», — хмуро пробурчал Иван. Мы второй день пытались подобрать пароль. Перебрали все возможные варианты, от производных моего имени до дат рождения всех родственников до седьмого колена, но ничего не подходило. Взъерошенный и злой, как Бобик Иван, устав подбирать пароли, без конца бурчал себе под нос нецензурные ругательства. «Тогда не знаю», — взмахнула я руками. «Мы перепробовали все. «Не все, вздохнул Иван, снова взъерошивая свою блондинистую шевелюру. «Раз мы до сих пор не добрались до ее содержимого». Я глухо зарычала, доставая из чашки большой кусок мяса. Достала нож и принялась остервенело его разделывать, ибо прокормить такую ораву, которая все время находилась в доме, было не так-то просто. В этот момент в кухню вошел Дэн. Внимательно оглядел нас и уверенно произнес: «Не подобрали». «Это не наследство, Дёня, это издевательство», — язвительно ответил Иван. «Иди отдохни», — посоветовал ему Дэн, подходя ко мне со спины. Обнял за талию и поцеловал в висок. «Помочь». Иван закатил глаза, с психом закрыл крышку ноутбука и ушел, громко сопя себе под нос. «Нет, сейчас Карина спустится, и мы быстренько все приготовим. Ты голоден?» «Очень», — прошептал мне на ухо Дэн, сильнее сжимая талию и прижимая меня к своему телу. По коже побежали мурашки. Я прикрыла глаза, чувствуя, как его горячее дыхание опаляет кожу. «Ты так порежешься», — снова зашептал Дэн. «Смотри, нужно вот так». Перехватил мою ладонь и направил нож, аккуратно разрезая кусок мяса. А еще его не нужно было размораживать полностью. «Чуть подмороженное легче нарезать тонкими ломтиками», — продолжал он шептать мне на ухо. От его прикосновений, близости и голоса у меня колени подкосились. Я уже не слушала, что Дэн говорит. Звуки доносились как сквозь вату, а в горле пересохло. Грозовский же, словно змей-искуситель, продолжал нарезать злополучный кусок, сводя меня с ума своим томным шепотом. Я готова была задвинуть чувство голода куда подальше и ненадолго отвлечься на что-то более приятное, на самого Дэна. «Вот так», — Грозовский продолжал повелевать моими руками, нарезая тончайшие, идеально ровные ломтики. «Дёня, давай дальше сама», — со стоном попросила я. «Уверена?» «Нет, но думаю, я сейчас точно не о пище телесной», — призналась ему. Услышала, как Дэн довольно выдохнул, затем аккуратно прикусил зубами мочку уха и провел по ней языком. Я тихонько застонала, прижимаясь к его груди. Нас отвлек робкий кашель у входа. Карина стояла на пороге, отводя глаза и лукаво улыбаясь. «Простите», — со смешком проговорила сестра. «Я могу пойти погулять». «Было бы отлично, если бы погулять ушли все», — снова прошептал Дэн мне на ухо так, чтобы услышала только я. Я залилась краской, выпутываясь из объятий. «Прости», — шепнула Карине. «Все в порядке», — пожала она плечами, прошла к мойке и включила кран, чтобы помыть овощи. «Доступа к карте памяти до сих пор нет». «Нет», — я вздрогнула. Мне даже во сне снилось, как мы подбирали злополучный пароль. «Что такого папа мог оставить?» — задумчиво произнесла сестра. «Самое интересно», — пробурчала я. Дэн спокойно сел за стол, сложив руки на столешницу. «Дёнь, а мне Даше нельзя позвонить? Я очень переживаю», — перевела я тему. За лучшую подругу я действительно волновалась и была уверена, что она тоже не находила себе места. «Пока нет. Не волнуйся, за ней присматривают». «Когда все это закончится?» «Скоро, Снежинка, скоро. Обещаю». «Скоро Новый год», — грустно улыбнулась я. «Ты хочешь праздника?» — уточнил Дэн. «Организуем?» «А ты? Ты ведь не уедешь в новогоднюю ночь?» — напряженно уточнила я. «Не уеду», — Дэн улыбнулся краешком губ. Легко поднялся и сообщил. «Я в кабинет». Грозовский ушел, а я переглянулась с сестрой и произнесла, доставая из тумбочки большой казанок. «У меня нехорошее предчувствие». «И у меня», — призналась Кара. Все пятеро мужчин жили в доме, никуда не отлучаясь. Но за внешним спокойствием и невозмутимостью каждого Я чувствовала напряжение. Словно они чего-то ждали. Возможно, момента, когда мы подберем пароль к карте памяти. Они часто закрывались в кабинете, что-то обсуждая. А мы с мамой и Кариной старались делать их быт чуточку уютнее и комфортней. Приготовив обед, покормили всю нашу большую компанию. Все старательно делали вид, что мы просто отдыхаем за городом. Саша с Климом даже ледяную горку залили у забора. Нашли в закромах Никольского картонки и пригласили нас кататься. Особенно был доволен досугом Алексей. Он немного оттаял по отношению к Карине и реже спрашивал про отца. Все больше времени проводя с Климом, который подолгу мог что-то Лёшику рассказывать. И чем спокойнее со стороны выглядела наша жизнь, тем сильнее я напрягалась, зная, что это лишь затишье перед бурей.